Лобня. История о том, почему на гербе Лобни изображена чайка. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Даже у небольших городов есть свои гербы. В 1980 году был утвержден и герб подмосковной Лобни. На нем изобразили самолет Ту-154 и эмблему Аэрофлота, потому что совсем рядом находился аэропорт Шереметьево. А ниже на гербе нарисовали чайку, парящую над волнами. В 2003 году местные власти утвердили новый герб. Самолет и эмблема пропали, а чайка осталась и стала главным символом города. Дело в том, что до середины 90-х годов каждую весну на местное озеро Киова, его еще называют Киёва, прилетали с зимовки озерные чайки, так называется этот вид, и выводили здесь птенцов. В начале 80-х здесь гнездилось больше 30 тысяч чаек. Эту колонию назвали крупнейшей в Европе и одной из самых крупных в мире. Постепенно птиц прилетало все меньше и меньше, и весной 1996 года на озере не появилось ни одного гнезда. Чайки исчезли из города. Колонию озерных чаек на озере Киова обнаружили в 1926 году. Уже через год здесь сделали заповедник. Позже сюда стали ездить юнаты из биологического кружка при московском зоопарке. Они проводили учеты чаек, считали гнезда. В лобнинской прессе писали, что кладки с яйцами охраняли даже во время войны. Возле озера дежурили солдаты. Эта колония действительно стала главным символом города и озера. Чайки пропали из Лобни по нескольким причинам. В 70-е годы рядом с городом находилась большая свалка, куда в том числе попадали и пищевые отходы. Возможно, кому-то эта свалка не нравилась, но точно не чайкам. Для них она стала одним из главных источников еды. Поэтому, когда в начале 80-х свалку закрыли, колония начала сокращаться год от года. Озеро Киова тоже постепенно менялось. Озерные чайки любят выводить птенцов на сплавинах. Это такие участки водоема, которые образуются, когда он начинает зарастать. И так получилось, что самые крупные и любимые чайками сплавины Киова со временем оторвались от берега и под воздействием ветра начали плавать по озеру. И для чаек это была плохая новость, потому что, во-первых, птицы, прилетая с зимовки, просто перестали узнавать родные места, а во-вторых, сплавины стали разрушаться. А еще чайкам мешали кусты, которыми стало зарастать озеро, и бродячие кошки с собаками. Лобня лишилась своей главной достопримечательности, своего символа, больше, чем на 10 лет. Но в 2009 году пенсионер, бывший энергетик Юрий Красильников, который с детства жил возле озера Киова, решил все исправить. Он собрал инициативную группу из местных жителей и обратился за помощью к известному орнитологу Сергею Харитонову. По сути, нужно было сформировать новую колонию озерных чаек с нуля. В мировой практике таких проектов до сих пор не было. Три крупные сплавины прикрепили ко дну озера с помощью металлических пирамид, чтобы они больше не плавали. Каждый год на них расставляли подсадных чаек, раскрашенные макеты, которые имитировали гнездящихся птиц. И включали из динамиков записи чайчьих криков, сделанные на этом же озере в те времена, когда здесь еще существовала колония. Кроме того, участники проекта ставили несколько больших макетов, в два раза больше настоящих чаек. Их называли суперчайками. Дело в том, что для некоторых птиц такие гигантские макеты привлекательнее обычных. Еще каждый год вокруг озера устраивали субботники и выпиливали кусты. Первые пару лет ничего не получалось, но постепенно пролетавшие над Лобней озерные чайки стали интересоваться озером и подсаживаться к искусственным птицам. Местные жители старательно подкармливали их хлебом и мойвой. В 2013 году на озере Киова нашли два первых гнезда озерных чаек. А в 2016 там гнездилось уже около 1000 пар, причем безо всяких приманок.